Сидни молча выпила свой. Тогда и он опустошил свой до дна. «За Томми!» 15-минутная сводка новостей заканчивалась сообщением о казни Томми Бэрона в тюрьме штата, точно в назначенный срок. Тюремный врач констатировал его смерть. «Ну вот и кончился твой дружок», — устало сказал Норма. «Можешь, пора в постельку?» Разумеется, он издевался над ней, но и в самом деле чувствовал себя смертельно усталым. «Боюсь, ты не доберешься до постели, Норман», — зловеще произнесла Сидни. «Что ты имеешь в виду?» — вдруг испугался он. «Я подсыпала в бутылку сильнодействующее снотворное». Он вспотел от страха. «Но ты тоже пила из этой бутылки?» «Да, но я налила себе раньше. Мой бокал уже стоял на столе, когда ты вошел. Помнишь?» Он с ужасом смотрел, как она подошла к камину и взяла топор. «Что ты собираешься делать?» Сидни слегка подбросила топор в руке. «А ты представь себе, Норман!» — улыбнулась она. «Представь, что ты уже мертв. Я порублю тебя на куски и спрячу где-нибудь в лесу. Кто будет тебя искать? Ты ведь уже труп!» Она приближалась к нему. Он будет еще жив и в сознании, когда жена начнет выполнять задуманное. «Дорогой!» — прошептала Сидни. «Ведь это была твоя идея!»